Глава шестая. Выбор. Гроза отгремела, и вновь воцарилось спокойствие. Собор выглядел торжественным и незыблемым, словно его стены только что не сотрясала стихия. Злата вздохнула с облегчением. Жива. Она поглядела на блестевшее на пальце обручальное кольцо и чуть не запрыгала от радости. Хорошо еще она вовремя вспомнила, что невесте принца негоже вести себя так легкомысленно. Девушка счастливо улыбнулась суженому и с удивлением увидела, что его лицо искажено болью и отчаянием. Она не знала, что заклятие гномов свершилось. Для всех она стала статуей, и, переступив черту реальности, оказалась там, где живут феи и фурии. «Ну же, перестань сердиться! Обещаю, больше никогда не буду тебе перечить», — сказала Злата и, озорно прищурившись, добавила. «Ну, разве только в тех случаях, когда я права». Принц не ответил на шутку. Взгляд его был обращен куда-то мимо невесты. Озадаченная, Злата оглянулась и увидела статую, сделанную столь искусно, что, казалось, мрамор вот-вот оживет. Поистине, это было вдохновенное творение великого мастера. И самое удивительное, каменная дева поразительно походила на нее. «Что это? Сюрприз? А кто же скульптор?» Злата засыпала принца вопросами, но он, как и прежде, не удостоил ее ответом. Наследник короля смотрел лишь на статую и оставался глух и слеп ко всему, что происходило вокруг. Не понимая, что случилось, Злата оглядела собравшихся. В глазах людей читался суеверный ужас. Взгляд девушки остановился на черной герцогине. Блистательная красавица не могла скрыть злорадство. Она сияла от счастья и едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. В душе Златы скользкой змеей шевельнулась тревога. Схватив принца за руку, девушка заглянула ему в лицо. «Скажи мне, что с тобой? Перестань смотреть на меня так, словно я пустое место». Напрасно она умоляла, плакала, кричала, взывала к толпе. Никто не услышал ее зова и не повернул к ней головы. Вдруг Злату осенило. Всему виной злополучное кольцо. Тщетно пыталась она снять заколдованный перстень. Он как влитой сидел на пальце. Пути назад не было. Злате показалось, что кто-то настойчиво зовет ее прочь из собора. Девушка не слышала голоса, она просто чувствовала, что ее ждут за стенами здания. Не в силах противиться молчаливому приказанию, она пошла к выходу. Толпа на площади волновалась. Незримая для всех, Злата сбежала вниз по ступенькам и вдруг услышала знакомое хихиканье и слащавый голосок. «Вот и свиделись, красоточка! Наконец-то я тебя дозвалась! Мне-то дорожка в собор заказана, а поговорить, ох, как надобно!» На паперти стояла ведунья. Подхватив длинный шлейф рыжеватой юбки, она растворилась в воздухе и в следующий миг очутилась перед Златой. «Ведунья, из лисьей норы!» — отпрянув, воскликнула девушка. «Она самая! Ты, вижу, встрече не рада, а зря! Я ведь пришла твоей беде помочь!» «Ты знаешь, как это сделать?» — недоверчиво спросила девушка. «А то нет! У меня на любой случай средство припасено!» Ведунья порылась в поношенном тряпичном радикюле и достала из него кусочек угля. «Когда-то гномы надели тебе на головку обруч забвения с бриллиантом чистоты небесной. И забыла ты о своем прошлом. Я помогла тебе вернуть память, Но бриллиант обратился в этот самый уголек, что ты мне в уплату за услугу отдала. Как только получишь уголек назад, заклятие гномов спадет, и заживешь ты со своим муженьком, как ни в чем не бывало, принцессочка. Ведунья выжидающе уставилась на Злату. Девушка, не сводя глаз с кусочка угля, медленно произнесла: «Что ты хочешь за уголек?» Ведунья хихикнула и запричитала фальшивым голосом: «Плата, может, и необычная, да только товар того стоит». «Не юли, говори прямо», — приказала Злата. «Твою душу», — коротко объявила ведунья. Девушка отпрянула, будто увидела перед собой гадюку. «Что? Не бывать этому никогда!» «Как знаешь, мое дело предложить!» — нервно хихикнула ведьма и пошла прочь. Она сделала несколько неторопливых шагов, но, видя, что ее не окликают, шустро засеменила обратно. «Ну, подумай, какой тебе прок каменюкой стоять? Ты ведь для людей теперь пустое место, тьфу!» Зло сплюнула старуха. «На что тебе твоя душа? С ней только маята да переживания. А ежели королевой станешь, так тебе душа и вовсе ни к чему. Бездушной-то жить легче. Соглашайся на честный обмен и возвращайся к своему женишку». Злата с отвращением попятилась от старой ведьмы, а потом развернулась и стрелой взметнулась по ступеням в собор. «Одумайся, дурища! Сама от своего счастья отказываешься!» — несся ей вслед сердитый крик. В соборе царили растерянность и суматоха. Злата с легкостью пробиралась в толпе. Земных преград для нее больше не существовало. Она подбежала к алтарю и, сложив в мольбе руки, опустилась на колени. «Боже, подскажи мне путь! Неужели нет для меня возврата?» Вдруг Злата услышала за спиной перестук копыт. Девушка удивленно обернулась и увидела в дверях ослепительно белого единорога. Его шелковистая шерсть серебрилась, словно она была выткана из лунного света. Единорог нетерпеливо тряхнул головой, и грива взметнулась, как холодное пламя. Никто не повернулся в сторону волшебного зверя, невидимого, как и Злата. В грациозном прыжке он взлетел над головами собравшихся и опустился подле девушки. Преклонив передние ноги, он встал перед ней на колени и коснулся губами подвенечного платья, словно целуя его. «Должно быть, я сплю, и мне видится сон», — подумала Злата. Она протянула руку и осторожно погладила неземного посланника. «Значит, ты и есть мой провожатый? Что ж, быть посему», — грустно улыбнулась девушка. С тяжелым сердцем она обвела прощальным взглядом гостей и, остановив долгий взор на принце, едва слышно прошептала: «До свидания, мой возлюбленный! Я еще вернусь». Злата оседлала волшебного скакуна, тот легко вскочил на ноги и в один прыжок вынес ее из собора. К этому времени новость о превращении невесты облетела всю площадь. Толпа гудела и волновалась, как море в шторм. Вдруг к мраморным ступеням собора спустилась радуга. Призрачный мост, сотканный из воздуха и света, соединил небо и землю. «Чудо! Радуга! Глядите, знамение!» В недоумении и суеверном страхе восклицали люди. Белоснежный единорог ступил на радужный мост и во весь опор поскакал в далекую заповедную страну кудесников и фей, унося с собой прекрасную всадницу в подвенечном платье. Радуга полыхала под его копытами, земля растворялась в мелькании огней. А толпе было невдомек, что это начало звездной дороги, уводящей красавицу невесту в новые странствия. Люди не замечали ни единорога, ни девушки. Лишь маленький мальчик воскликнул: «Глядите, по мостику едет фея на белой коняшке!» Но никто не обратил внимания на его слова. Мало ли что придумает ребенок.